Приветствую вас на обратной стороне Ципсы. Всем привет, друзья. Традиционно начнем с боевой обстановки. Вот. Ну, особых перемен нет. Да, то есть работа тяжелая идет по всем направлениям. Отдельно стоит отметить херсонское направление. Противник продолжает удерживать в районе населенного пункта Крынки небольшой плацдарм, где регулярно несет потери. Вот, несмотря на это, противник, вот сегодня видео появилось. Знаешь, братан, знаешь, я думаю, что они сначала переправились, думали наступать, а сейчас сидят, думают, блин, как бы отсюда съебаться. Ну да, они даже ротации какие-то проводят, понял? То есть они там под покровом тумана, вот сегодня видео было опубликовано в интернете, как они возвращаются, перебрасываются на другой берег. То есть, ну, так такое. Единственное, что там наши санцепёки. Водные экскурсии, как в Таиланде. Да. Сегодня, кстати, день войск химзащиты. И хочу напомнить, почему я обратил на это внимание, что тяжелые огнеметные системы, как санцепёк, которые для врага стали просто ужасом, и которые офигенно себя зарекомендовали на этой войне, они как раз-таки относятся вот к этим войскам. Почему они относятся к этим войскам, блин, да фиг его знает. Как бы, да? Ну, это огнеметчики всегда были, значит, в РХБЗ. Ну, да, но тем не менее, да. И ребята с фронта говорят, что вот учитывая, что дальность работы санцепёка крайне ограничена, ну, сейчас новые появились, там системы модернизированные, новые боеприпасы, которые достаточно далеко летят. Ну а так санцепёк это, в принципе, до 6 километров. То есть любой FPV-дрон, по сути, может его поразить. Тем не менее, они выкатываются прямо на передовую, отрабатывают. Вот. Поэтому, ну, ребята герои. И сегодня их праздник. Поэтому молодцы, ребята. Кстати, очень хорошо они себя зарекомендовали вот как раз-таки на Херсонском направлении. И противник там очень сильно на себе ощущает работу этих огнеметных систем. Поэтому так они, держать... Они не просто молодцы и герои, а, я, насколько я знаю, за ними идет в прямом смысле охота. Да, да. То есть конкретно да. И они считаются приоритетными целями, так как у него очень высокая КПД, да. Да, да. Выжить под ударами санцепёка, ну, невозможно. На других направлениях, вот, кстати, у нас на южнодонецком направлении, там, где Времевский выступ, да, со стороны населенный пункт Приютное, в направлении Старомайорского, наши бойцы, как бы, вот посадка за посадкой, они понемногу прогрызают, движутся. Вот. И Времевский выступ, который перестал быть выступом, вполне может оказаться снова выступом. Посмотрим. Что касается других направлений, ну, работа идет везде тяжелая, но вспомним Макрона и декабрь, да, можно сказать, ну, по моим прогнозам, что откроются новые направления наступательные с нашей стороны. Я думаю, что возможно в декабре мы, ну, опять же, это не инсайт, это просто мои наблюдения, возможно. Это, знаешь, как это инсайд Макрона, а мы от него отталкиваемся. А инсайд Макрона. В декабре что-то будет, да? Ну да. Вот. Поэтому я думаю, что в декабре мы еще займемся городом Северск для того, чтобы выровнять фронт и сделать такой небольшой плацдарм или трамплин, да, для дальнейшего рывка на Славянск. Я думаю, что Северск мы также возьмем, ну, в кольцо и освободим эту территорию. Одновременно с этим я полагаю, что возможно будет рывок на Часов-Яр от Артемовска, потому что по географии Артемовск, он в этой местности, он как бы так по отношению к Часов-Яру, он, ну, метров на 100 ниже, да? Вот, по рельефу. Поэтому Часов-Яр, ну там опять же между Артемовском и Часовым Яром там территория, которая еще ниже. Вот там тяжело будет ее преодолеть достаточно, но если удастся взять под контроль Часов Яр, то, в принципе, будет как бы дальше уже Константиновка пойдет, Дружковка, Краматорск. Поэтому посмотрим. Я думаю, что эти замыслы вынашиваются. Также и Купинское направление, вот речка Оскол. Я думаю, там будут еще какие-то движения. Почему так? Потому что, ну, это логично. Противник столько потерял сил и средств в этом наступлении и пытается, продолжает их терять, загоняя свои подразделения в Авдеевский котел, пока еще не закрытый, но это вопрос времени. И при этом продолжает форсировать Днепр и удерживать плацдарм на левом берегу, что, ну, может так сложиться, что фронт все-таки посыпется. И вот как раз на некоторых направлениях оборона противника станет тоньше. И вот я думаю, что это как раз будут именно те направления. В дальнейшем уже, я думаю, в следующие месяцы, возможно, откроется еще Запорожское, когда противник сконцентрирует оставшиеся резервы уже на Донецком направлении, Артемовском, Северском. Возможно, ну, Купянском, понятно, возможно, еще и мы на Запорожском даванем. Потому что по логике как? Вот они постоянно лезут в это работе на вербовое, да, в этот мешок. Получается, они, ну, в буквальном смысле протоптали дорожку. То есть через свои минные поля, через наши минные поля. И по логике, вот есть такое выражение военное, да, что на плечах врага мы пойдем в свое контрнаступление. То есть вот как раз по стопам, да, то есть по этим дорожкам в минных полях, а минные поля на этой войне показали, что это большая проблема. Вполне себе и запорожское направление также может сработать. Тут же суть в чем? Зависит это только, не только от количества людей, потому что с людьми у нас, насколько мне известно, в принципе, ну, достаточно неплохо, и резервы есть. Тут вопрос в технике, в орудиях и в боеприпасах. Если у нас достаточно будет для этих операций систем радиоэлектронной борьбы, орудий артиллерийских, боеприпасов. Ведь мы видим, что сейчас штурмовые действия происходят не батальонами, не говоря уже о том, что полками, да, или бригадами. Они происходят, ну, максимум ротами, и даже не ротами, может, даже взводами. После артподготовки, под прикрытие артиллерии там, и танков, и дронов. То есть сейчас в плане количества людей для прорыва, вот даже Авдеевское направление, даже то, что противник публикует, разные кадры, да, которые я не советую смотреть, вообще пользоваться контентом противника, если ты не работаешь в этой сфере, то получается так, что вот даже смотришь, что у нас пехота, в принципе, она в небольших количествах совершает эти прорывы. То есть там не идет батальон или даже не идет 100 человек, да. Там некоторые ребята, которые на броне сидят, вот они быстро подлетают как бы и штурмуют позиции. То есть количество людей ограничено. При этом командование понимает, что людей нужно беречь и старается беречь. Поэтому я думаю, что в плане сил и средств нужно ориентироваться для дальнейших операций, прогнозов этих операций, вот именно на количество техники, то есть танки, БМП, артиллерийские орудия, РСЗО и тому подобное. Ну и, конечно, количество боеприпасов для этого. Я думаю, учитывая, как работает наша ВПК сейчас, и которая не прекращает наращивать мощности, я думаю, что шансы велики воспользоваться тем моментом, что противнику сейчас придется, несмотря на желание Зеленского, но им придется пытаться перегруппироваться, восстанавливать силы и средства свои уже, так как в людях, так и в технике в первую очередь, и в боеприпасах. Ну, как-то так. Ты знаешь, я думаю, что если мы будем даже беречь людей, не наступать малыми группами, да, а вообще не наступать. Но при том, как развивается наша ВПК, ты правильно сказал, мы можем победить, даже не наступая. Просто это займет немного дольше времени. Так как, ну, ракеты увеличиваются, удары наносятся по тылам противника, как мы видели уже даже по построениям, да, если мы раньше немного, ну, чувствовали себя какими-то глупыми, да, что мы постоянно строимся и по нам стреляют, да, а противник не строится, да. Оказалось, что противник точно так же строится, да. Вот мы бьем по построениям, противник совершает какие-то постоянно, значит, движухи, да, плавает на лодках, по ним стреляют, значит, работают FPV-дроны, противник пытается там что-то там за какой-то квадратный метр устраивать небольшие наступления на посадке, там тоже несет потери, да. У нас ланцеты появились, теперь уже не то, что они летают на 100 километров, а теперь еще и ночные. То есть постоянно мы видим, что идет прогресс в этом направлении. Да? Главное увеличить количество ланцетов и, значит, персонал операторов, которые будут работать. Да? И, то есть ты можешь стоять на передовой, даже никуда не двигаться, ну, целыми днями наносить потери противнику. И опять же, мы видим, что и в Европе, и в США идут качели по поводу поддержки Украины, а мы понимаем прекрасно, да, я и уже говорил миллион раз, и адекватные наши оппоненты, они тоже уже понимают, да, если уже я стал фанатом, в последнее время я стал фанатом Алексея Арестовича, я не пропускаю ни одни его выпуски, просто смотрю, и он, как он сказал сам, что он говорит неудобные вещи, значит, своим подписчикам, да. Вот, все ждут от него, что вот сейчас мы сейчас здесь вот немножко, еще немножко, и мы тут такие раз, немножко, вот здесь раз, осталось там пару километров, это мы пройдем, да, в течение, да, суток. Вот это все закончилось, и теперь началось, собственно говоря, что, ребята, а результат еще неизвестен, да, и вот он, значит, знаешь, он как растолковывает всем, что может быть. Да, и вот, значит, я смотрю, стало очень интересно. Если бы он не был бы с Украины, да, он бы тоже был бы цыпсой, тоже бы рассказывал, как и мы, что будет. Но мы рассказываем не потому, что нам смешно, и мы хотим поиздеваться, да, а мы говорим, что будет, и, скорее всего, так и произойдет. Да. Как только закончится помощь нашему противнику, он загрустит просто. Ну, это очевидный факт, да, что, значит, Украина держится на помощи США, да. Как там пойдет предвыборная кампания? Не просто так сейчас там была новость, опять же, что уже с аппаратом Трампа пытаются наводить мосты, да, там еще кто-то шутил, что Байден еще не ушел, а уже, значит, с Трампом пытаются нам как-то наладить связи, продолжится ли поддержка или нет. То есть даже в Украине, собственно говоря, они сами все прекрасно понимают, что как только закончится финансирование, как только техника будет сбавлять обороты, которые будут поставлять, да, ну, на этом как бы все сопротивление будет спадать. Да, пехота будет, конечно же, замотивированная там пыхтеть в окопах, да, но при том, что у нас будет вооружение нарастать, а у них будет спад, плюс проблемы будут с финансированием, то, соответственно, конечно, тут уже любой, даже не то, что умный человек, уже любой дурак понимает, чем это может закончиться, да. И как мы понимаем, что если только, значит, будет спад финансирования, эта вся история может закончиться даже, я думаю, при том, что мы не будем наступать, а будем в позиционной войне участвовать, в течение там года-двух это все может свернуться просто. И я думаю, что даже если наш противник выкинет белый флаг и попытается сохранить хотя бы то, что у них уже есть, это будет не самый плохой для них поступок. Да, вот. Кстати, вот ты сейчас сиську держишь, вот я думаю, что если придумать какой-то подсумок тактический для сиськи, то это бы, он, этот подсумок пользовался бы вообще популярностью. Вот подсумок для сброса магазинов можно как раз таки использовать для сисек. Не, ну ты имеешь вот эту, ну нет, ну он, да, сильно сумочку большой. Зачем? Надо, чтобы удобно как было, понял? Чтобы и выглядело это эстетично. А почему? Не просто ты там быстрый сумка в ней болтает. Быстрый сброс. Раз, раз, раз, раз. Да, то есть да, все работает. Вот. Да что дальше? Ну, сегодня интересная ситуация была, да? Утром все. Отступаем. Мы снова перегруппировываемся, блин, все. Короче, надо перегруппироваться, да? Перегруппировываемся восточнее. Хотя, ну, учитывая конфигурацию фронта, и как Днепр проходит, да, и как Крым расположен, восточнее куда? Вот. То есть уходим восточнее, перегруппировываемся, все, заявили Минобороны. Ну, все это разнесли максимально. Потом все это поудаляли. Кто-то написал, Министерство обороны аннулировали это заявление. То есть аннулировали, понимаешь? То есть, тоже мы начали с этого ржать, в комментариях начали писать, вот они АПшные, не пропагандисты, охранители. Пропагандисты, охранители. Так, в итоге я потом прикольнулся, что кто-то просто... не знаю, с Будуна, залез в Google, там новости, да, новости пишет там 13-11, ему выдают новости прошлогодние, а там Минобороны заявило, что выходят на восточную сторону Днепра, и, о, блин, нифига себе новость. Еще Суровикин там командует, небось. Да, ну это до этого не дочитались. Новость увидели, все, начали там кто-то писать. Наши отходят. Да. Потом, как оказалось, примерно вот как мне люди, которые в теме, они как бы сказали, что вот примерно так и получилось. То есть там какой-то человек неопытный, который вот так примерно залез в интернет, вбил дату сегодняшнюю без года, и оказалась вот прошлогодняя новость как раз годичной давности. Кроме всего прочего и шуток, вот они снова перегруппировываются, наши парни не зря держат плацдарм, все, русня посыпалась об стальных киборгов, там вот эта вся фигня, короче, да. Начались такие конспирологические штуки. Так, нет, это все спланированный вброс, они хотят нас выманить, чтобы нас там убить. Вот это. Нет, это у них, а у нас, знаешь, с нашей стороны Донбасс сливают, все, Путин сливает Донбасс, знаешь, эта тема на протяжении 8 лет. Да, это старая тема, братан, это старая тема, да. Не, ну так тут новость тоже не новая оказалась. Сливает, начиная с Херсона, так сказать, поэтапно, как бы. Ну да, это забавно, это было забавно. Кстати, мы начали орать с этой новости, и нас обвинили в том, что, а что вы ржете, дебилы, там, знаешь, там, вот такая тема. Ты вроде шутишь, понимаешь, что... Мы проигрываем, что вы творите, понимаешь, да? Понимаешь, вы, наоборот, должны быть на острие возмущений. Да, это понимаешь, что это полная лажа, начинаешь с этой темы орать, короче, тебе пишут, что ты ржешь, дурак, там, да, ты не должен смеяться, наши отступают, сдаем Алешки, Платошки сдаем, там уже противник зашел. Лично ты должен возглавить это возмущение, быть на острие этой истерии. Вот, да. Путин приезжает через день, блин, значит, в штаб, значит, округа, да, для каких-то консультаций, для докладов ему, да, понятно, что человек в повестке там, но явно, что он не приезжал отступление туда планировать, да, он, ну, доклады по ситуации, значит, ну, какая-то идет... Вот после этого отступления и началось, он дважды за неделю приехал в штаб Южного военного округа, и после этого началось отступление, появилась эта новость, все, короче. А я пацанам пишу на это направление, говорю, что там вообще, ну, вы там хоть не ведетесь на это? Да, они проснулись, такие... наверное, только не поймут, что повидло это яблочное на галеты намазывают, думают, что за отступление, да, кто отступает? Они говорят, да, соседу справа, пацаны, вы отступаете? Да нет, там слева, там вы отступаете? Да нет, ну все, короче, ну пошел я трусы стирать, понимаешь? Хоть одна забава на войне, там постирать трусы, а тут какие-то, а у нас тут в центральной России бунты, отступления, ой, блин, забава. Не, ну, вот так, одна ошибка, да, и при этом все же как бы так это потянули нормально. Нет, ну, знаешь, когда мы там можем какую-то залипуху выложить, да, нам простительно, потому что мы все-таки не профессиональная СМИ, да, и то мы стараемся через секунду уже удалить, да, когда более профессиональные СМИ, опять же, смотри, как теперь мне воровать новости у РИА Новости, если они выкладывают такие вещи? Ну, вот как мне теперь быть? Братан, не знаю. Вот, да. Но больше всего, я не ожидал, кстати, от Анатолия Шария, что он сразу напишет, охранители начали шутить, там, сразу оправдывать, да. Мне было неприятно, честно говоря. Там прикол в чем был? Дело не в шутить, я видел, да, ты репостнул. Дело не в этом. Дело в том, что появились, ну, люди, которые не эту новость, опровергали, а появились люди, которые оправдывали наше отступление. То есть зачем оно нужно, понял? Блин, надо было тоже примкнуть к этой банде все пропальщиков. Было бы забавно, кстати. Я, кстати, не подумал Он о том, стал что можно было... публиковать Слушай, я, кстати, не комментарии. подумал, что можно было разгонять эту тему. Надо было срочно писать там, какая-нибудь бригада ДШРПДДШ отступает. На таком направлении можно было подхватить, кстати. Более выгодные позиции к Мариуполю, да. Да, но на самом деле это не отступление. Они просто поехали в магазин. Не, мне понравилось, кстати, мне понравилось вот реально такого, ну, эксперта, многие знают, это уважаемый эксперт, капитан первого ранга, по-моему, Сивков, да, но он уже отставной, все знают Сивкова, я о нем тоже писал у себя на канале, вот, и он когда-то сказал такую вещь, если я не ошибаюсь, это он был, по-моему, да, что война и вот ситуация с перегруппировкой, это как пружина для того, чтобы сильнее ударить, Как, нам братан, нужно так это нет, оттянуться. как сиська, понимаешь, потом, да, или наоборот, так, потом, ну, то есть, да. Хорошая версия, кстати, надо Да, подписаться. и слушаешь, ну, казалось бы, грамотные вещи, говорит, пружина на нашей натуре, чем сильнее сдавишь, тем сильнее ударит. Но и не опровергнешь никак же, да? Только проблема в том, что, ну, это как бы, ну, не пружина, да, потеря Ну, территории, короче, ну. да, капитан первого ранга живет по Сунь-цзы, короче. Он любит все вот эти плавные, будь водой, стань кувшином, ну, не будь как сиська и так далее. Вот, все, ладно, короче, давай тогда заканчивать этот... Еще одна новость, да, Да там что ты мы будешь делать? Ну, обсуждали, уже, ну, блин, ну... мы на днях обсуждали то, что на некотором направлении там борются с тюнингом, да, с тюнингом оружия. И вот сегодня новость прошла, что вроде бы как в Росгвардии там командование решило, что с тюнингом бороться не будут. Но хочу отдельно сказать, желательно, чтобы и в Минобороне там есть приказы с этим связаны, чтобы их немножечко подкорректировали. Потому что кто-то из адекватных командиров там среднего звена или даже высшего звена, но все равно, которые по иерархии ниже, чем приказы Минобороны, да, они как бы могут на свой страх и риск, скажем так, ослушаться в какой-то части этого приказа. Вот. Но в идеале, конечно, чтобы и приказ, чтобы не было этих нарушений, никому не пришлось идти на эти нарушения. Чтобы если этот приказ есть, а мне вот сегодня подсказывали, когда я пытался разобраться, что он есть, вот, чтобы и приказ изменили, чтобы не нужно было ничего выдумывать. Вот, чтобы добавить адекватности в жизнь бойцов, к сожалению. Не, но мы видим, все равно система пытается оздоравливаться, да, Да, и вот, слава богу, да, слава и вот. богу. Причем только реакция в сети появилась, сразу реакция. Сегодня об этом депутат, один из депутатов Госдумы написал, что вроде как этот приказ по борьбе с тюнингом вроде как заморозят. Ну, что такое? Поэтому нормально. Ну, вот. Поэтому, конечно, молчать нельзя. Так что вот как-то так. Все тогда. Тогда до завтра. Тюнинг Да? остается у любителей тюнинга. Так точно. Все, до завтра, друзья.